Глава четвертая. Земля обетованная. Вид Нью-Йорка, открывшийся с палубы, когда нас под бдительным взором Кевина и его подручных вывели наверх, был ошеломляющим. По крайней мере, я испытал именно такие эмоции. Чувствовал себя сельским мальчишкой, внезапно оказавшимся на улицах огромного города. Хотя, конечно, странно, что моя реакция оказалась столь яркой. Я жил в Москве не один год и вполне насмотрелся на мегаполис. Привык к его высоткам, к его ритму, к его бесконечному движению. Тем более, куда уж сравнивать Москву 21 века и Нью-Йорк начала 20-го. Думаю, сейчас во мне звучали отголоски настоящего Джованни. Ему-то, естественно, после Палермо Нью-Йорк показался бы неимоверно впечатляющим местом. Я вообще заметил, что вместе с остатками памяти мне как будто передались некоторые черты характера итальянского мальчишки. Не сильно выраженные, да, но тем не менее. Я стоял на палубе вместе с остальными, с интересом рассматривая открывшуюся нашим взором картину. Небоскребы, как каменные великаны, упирались в серое, грязное небо. Возникало ощущение, будто все мы крохотные букашки на их фоне. Нос корабля рассекал воды залива, а прямо по курсу высилась она, статуя свободы. Символ надежды, которая привела сюда тысячи таких, как мы. Вот только эта дама с факелом в руке вовсе не казалась приветливой и довольной появлением очередной порции иностранцев, желающих начать новую жизнь. Наоборот. Она выглядела холодной и далекой, не обещала ничего, кроме равнодушия. Мне даже показалось, что выражение лица этой каменной женщины красноречиво говорило: «Понаехали, уроды!» Но, как выяснилось, главное испытание ждало нас впереди. Эллис Айленд, или Остров Слез, вот где нам пришлось столкнуться с суровой реальностью американского гостеприимства. Для начала всю толпу прибывших переселенцев загнали в огромный гулкий зал регистрации. Я себя в этот момент почувствовал бараном, которого ведут на заклание. Все дело было в атмосфере, царившей здесь. Воздух гудел от сотен голосов, без конца говоривших на различных языках. Со всех сторон раздавались плач детей и кашель больных. Вряд ли здоровые люди будут издавать подобные звуки. Подозреваю, у многих, не только у нас, путешествие в Америку выглядело отнюдь не как комфортабельный круиз. Помимо нашего судна в порту стояло еще несколько кораблей, поэтому количество желающих пройти регистрацию было достаточно впечатляющим. Запах пота, дезинфекции и страха был густым, как суп-пюре. Я буквально ощущал его порами. Меня в какой-то момент потянуло выскочить обратно на улицу и вдохнуть свежего воздуха. Пусть даже этот свежий воздух далеко не столь свеж, как хотелось бы. Такое чувство, что власти Нью-Йорка решили сделать первый этап для прибывающих переселенцев максимально кошмарным. Чтоб потом, когда они наконец попадут в город, все остальное оказалось им манной небесной. По закону об эмиграции 1921 года шансы на въезд у многих были очень маленькими, особенно у южан из Италии. Патрик рассказал мне об этом законе, пока мы чистили плесень. Он вообще, кстати, был достаточно образованным для своих лет и для своего социального положения. Жадно читал газеты, мечтая о новой жизни, отслеживал все политические новости, старался, что говорится, держать руку на пульсе. Пожалуй, на нашем корабле, да и вообще, среди всех этих эмигрантов, он был единственным, кто понимал, насколько высоки ставки. Чиновники в форме сидели за длинными столами. Их лица выглядели как маски безразличия или даже брезгливости. мы для них были не людьми, а скотом на конвейере. И этот скот мог отправиться обратно в любой момент по любой причине. Унижение началось сразу с медицинского осмотра. Нас заставили раздеться до пояса, слава богу, что не полностью, построили в шеренги. Врачи с холодными глазами и скучающими лицами тыкали будущим американцам палочками во всевозможные места, заглядывали в рот, в уши, в глаза. Когда мне велели показать зубы, я едва не взорвался. Сдержался только из-за того, что знал наверняка, обратного пути нет. Не идти же на поклон к Кевину с просьбой отвезти меня обратно в Италию. Эти доктора ставили нам клейма мелом на одежде, будто мы и правда скот. Например, «Эль» означала хромоту. Я чуть не хапнул себе эту букву из-за того, что у меня болело все тело после случившегося на корабле. Естественно, данный факт не делал мою походку ровной, а спину прямой. К счастью, я вовремя сообразил, в чем прикол, и, набравшись терпения, изо всех сил старался двигаться естественно. Буква «Е» обозначала проблемы с глазами, «Х» — подозрение на слабоумие. Патрика вообще чуть не забраковали из-за старого шрама на животе. Врач-идиот заподозрил туберкулез. Не знаю, как он провел аналогию между шрамом возле пупка и подобной болезнью. Нет, я понимаю, такое и правда возможно, когда при туберкулезе могут отрезать часть легкого, но уж точно не через живот это делается. Если тут настолько бестолковые врачи, то мне уже страшно от перспективы лечиться у местных эскулапов. Пожалуй, подорожник этого понадежнее будет. Патрик, конечно, испугался возможной перспективы депортации. Он говорил и говорил без остановки, едва не плакал от злости из-за того, что придурочный врач упорно твердил свою ересь про туберкулез. Я сжал кулаки, готовясь вмешаться, если понадобится. Попутно в голове прикидывал те доводы, которые позволят убедить горе доктора, что Патрик совершенно здоров. Однако потом я вдруг понял, что слезы, блестевшие в уголках глаз и униженный вид, в некотором роде стратегический ход Патрика. Голос моего нового друга звучал очень расстроенно, но я видел в его взгляде, который он упорно опускал в пол, не только страх. Я видел там и упрямую ирландскую ярость. Похоже, на самом деле ему не нужно было мое заступничество. Трясло Патрика не от сдерживаемых рыданий, а от злости. В какой-то момент мне даже показалось, что доктор его сейчас развернет. Патрик один черт рванет вперед, снося на своем пути все преграды. Да, он изображал из себя бедного ирландского парня, умоляющего важного американского дяденьку дать ему шанс. Но при этом упорно и настырно продолжал гнуть свою линию, продавливая врача, пока тот не махнул рукой и не пропустил моего друга. В итоге мы прошли оба. Многие нет. Плач, стенание или просто отборная ругань зависела от пола и возраста, когда их уводили в сторону для дальнейшего осмотра, что, скорее всего, означало депортацию, звучали немного удручающе. После медицинского осмотра начался допрос. Когда подошла моя очередь приблизиться к столу, я был максимально собран. Дело в том, что Джонни — итальянец. Он вряд ли нормально говорит на английском и уж тем более на американском. Хотя с Кевином и Патриком я изъяснялся вполне себе ничего. Макс Соколов тоже не супер знаток иностранных языков. Однако велика вероятность, что мой акцент неожиданно выдаст во мне, например, русского. Я же не знаю пока, как он будет звучать, имея в виду акцент. Думаю, сложно будет объяснить чиновнику, почему сицилиец вдруг стал счастливым обладателем московского прононса. Однако все оказалось гораздо проще. Чиновник, тощий, с очками на кончике носа, даже не поднял головы. Он схватил какие-то бумажки, карандаш и сразу начал задавать вопрос. Что любопытно, делал чинуш это на своем, родном языке, не особо заморачиваясь, понимаю ли я его. К счастью, я понимал, да и вопросы были предельно простыми. Имя? Джованни Скализа. Я не стал выделываться и отвечать тоже на буржуйском, как мог. Искренне надеюсь, что этот придурок в очках не настолько умен, чтобы разбираться в акцентах. Возраст. 19. Я накинул себе лишний год для солидности, чтобы американское общество наверняка было уверено в моей пользе. Место рождения. Сицилия, Палермо. Это была правда. Врать не пришлось. Занятие. Фермер. Слава богу, что в этот момент чинуша не оторвался от своих бумаг и не посмотрел на меня. Просто насколько я смог оценить внешний вид доставшегося мне тела, последнее, в чем можно было заподозрить Джованни, это в работе на земле. Он выглядел слишком худощаво, слишком нелепо. Будто подросток вытянулся вверх, но совершенно не вырос вширь. Думаю, если человек с детства работает с лопатой или мотыгой, не знаю, что в ходу в 25-м году, он как минимум должен иметь крепкое телосложение и мышцы. Джованни не мог похвастаться ни первым, ни вторым. И самое хреновое, из-за того, что придурок Кевин сильно бил парнишку по голове, воспоминания о жизни в Италии я почти не получил. Только заплаканное лицо матери и точное понимание, что это мать. Фермерство, как образ жизни, я назвал исключительно потому, что никаких больше вариантов не имелось, да и звучала эта версия более-менее прилично. «Кто оплатил ваш проезд?» «Сам копил». Вот тут я затрудняюсь пояснять, почему ответил именно так. Пожалуй, сработала какая-то чуйка или знание, имеющееся у Джованни. Я точно понимал, что вопрос о спонсорской помощи и проезде очень важный для того, чтобы пройти регистрацию. «У вас есть работа, которая ждет вас?» «Нет, но я готов к любому труду». «Есть ли у вас родственники в США?» Сердце внезапно ёкнуло. Видимо, это тоже был какой-то внутренний звоночек, предупреждающий: «Будь очень осторожен в словах, Джонни». «Да, дядя в Нью-Йорке живет». Чиновник поднял, наконец, взгляд. Он у него был холодный, откровенно скучающий и размытый. Думаю, за этот день бедолага уже столько насмотрелся, таких, как я, что ему мы все обрыдли до тошноты. «Адрес?» — спросил он коротко. Видимо, подразумевалось место жительства дяди. «Хреновый вопрос. На него у меня ответа как раз не имеется». «Я не знаю точного адреса. Знаю только, что в Манхэттене, маленькая Италия. Он владелец магазина». Честно говоря, ожидал после этого ответа других уточняющих вопросов. Например, «А что за магазин?» «А как это я не знаю, где живет родственник?» «А за каким хреном меня вообще понесло в Нью-Йорк, если я не в курсе столь обычных, но важных вещей?» Версия про магазин была самой безобидной. Чем еще заниматься приличному итальянцу в Америке? Неприлично — это понятно, они все при деле. Однако, думаю, что ответ «мой дядя, возможно, является членом местной мафии» вряд ли успокоил бы чиновника. Странное дело, но версия с торговцем прокатила. Очкарик кивнул и поставил галочку в картотеке. «Сколько у тебя денег?» Я молча сунул руку в карман и высыпал на стол жалкие гроши. Все, что осталось от сбережений Джонни после того, как он оплатил проезд на корабле. Эти монеты, кстати, вернул мне Кевин, когда вытащил нас с Патриком из трюма. Затрудняюсь ответить, было денег больше до того, как ирландец избил Джованни, или одноглазый все-таки честный человек. Думаю, второй вариант маловероятен. Чиновник презрительно фыркнул. Похоже, мое финансовое состояние не сильно его впечатлило. «А вы анархист, многоженец, преступник?» «Нет». Я еле удержался от того, чтобы не ляпнуть. Ясен хрен. Все сразу. Потому что сам вопрос показался мне неимоверно смешным. Ну какой преступник признается в том, что он преступник? И при чем тут количество жен? Чиновник что-то написал в огромной книге, шлепнул штамп на какую-то бумажку и бросил ее мне через стол вместе с моими жалкими монетами. «Следующий!» Я едва сдержал вздох облегчения. Прошел. Патрика допрашивали дольше, но и его в итоге пропустили. Мы покинули зловещее кирпичное здание Эллис Айленда и вышли на пристань. Перед нами, через небольшой пролив, раскинулся Манхэттен. Огромный, шумный, чужой и пугающий. Холодный ветер с Гудзона пробирал до костей. И тут я увидел его, моего друга Кевина. Он стоял у причала, опершись плечом о деревянный столб, а рядом с ним ошивались двое дружков. Ирландец, заметив нас с Патриком, улыбнулся, но в этой улыбке была опасная злость. Похоже, Кевин оказался не настолько тупой, как я на то рассчитывал. Он не до конца купился на мой блеф. Пока я отвечал на вопросы чиновника, этот ублюдок не терял времени даром. Он прошелся по причалу, поспрашивал у людей на предмет известности некоего Винченцо Скализа. Может, успел метнуться к той самой таверне. Хотя это вряд ли. Чтобы попасть на Манхэттен, нужно воспользоваться паромом. А там... Черт его знает. Жадность творит с людьми забавные вещи. Ради нее Кевин мог ускориться. Судя по выражению лица одноглазого ирландца, никто не знал Винченцо Скализа. И сейчас Кевин явно собирался задать мне парочку дополнительных вопросов. — Ну что, макаронник? — протянул он, разминая кулаки. — Нашелся твой дядя? Я тут поспрашивал, пока ты в доктора играл. Нет никакого Винченцо, никто его не знает. Твои слова — это воздух, щенок. Помню, как ты о нем трындел. Кевин сделал шаг вперед. «А ты помнишь мое предупреждение? Я ведь говорил, если все это окажется брехней, теперь ты мне должен. Или мы сделаем так, чтобы ты больше не смог обманывать приличных людей. Хотя первый вариант с долгом мне нравится больше. Я забираю тебя обратно, Джованни. Ты будешь отрабатывать мзду и долг за обман». Наш капитан очень не любит, когда ему врут. А я, получается, соврал, потому что ты надурил меня. «Иди к черту, Кевин!» — выдохнул Патрик и сделал шаг вперед. Он встал рядом со мной, выпрямившись, сжав кулаки. В его глазах горела та самая ярость, которую я успел заметить во время регистрации. Кевин внимательно посмотрел на него, а потом громко рассмеялся, откинув голову назад. «Ты что, дурак? Хочешь заступиться за макаронника? Забудь про своего дружка, щенок! Итальянцы и ирландцы в Нью-Йорке не дружат. Они друг друга ненавидят. Это враждующие стороны. Отходи, а то я тебя первого отправлю к праотцам!» Заявил одноглазый, как только прекратил веселиться. Патрик упрямо тряхнул головой и остался на месте. Похоже, несмотря на слова Кевина, он один черт собирался драться вместе со мной. А уже вполне очевидно, что мне реально придется драться. Потому что возвращаться под крылышко Кевина и уж тем более отрабатывать какую-то сраную мзду я не собираюсь. В своей настоящей жизни я такой перспективы вряд ли испугался бы. Трое против двоих — не самый поганый расклад. Тем более, когда эти трое не тычут тебе в лицо оружие и не засовывают тебя в багажник огромного черного внедорожника, как, например, друзья Артема Леонидовича. Однако физическая форма Джованни не сильно радовала. Боюсь, при том, что нам с Патриком 35 лет на двоих, а Кевин с его дружками раза в два старше и сильнее, велик шанс реально отхватить мандюлей. А потом еще батрачить на вонючем корабле. Я заметил боковым зрением, что Патрик напрягся. Он чуть-чуть, совсем немного присел, будто готовился к прыжку. Говорю же, сообразительный малый. Мой товарищ, как и я, понимал, бить нужно первыми. Иначе потом нас просто запинают. Правда, пока не до конца понятно, как именно бить и кого из троих врагов выбрать целью. Я сделал крохотный шажок вперед. Соображать приходилось на ходу в процессе импровизации. Строить планы некогда. Потом мой взгляд упал вниз. Троица ирландских придурков стояла на какой-то тряпке, подозрительно напоминающей остатки рыбацкой сети. Не знаю, кто вообще додумался бросить ее здесь. Впрочем, хлама вокруг валялось предостаточно. Ничего удивительного. На секунду в голове пронеслась мысль о фильмах. Тех, где герой эффектно выдергивает коврик, из-под ног злодеев те падают. Я снова шагнул вперед, а затем резко наклонился и, схватившись за сеть, дернул ее вверх. Она просто порвалась. Кевин и его дружки изумленно посмотрели сначала на обрывки сети под своими ногами, потом на меня, зажавшего оторванную часть в руках. Выражение лиц у них стало задумчивым. Наверное, усомнились, не идиот ли я. Они-то подобных фильмов не смотрели. Откуда им знать, что это должен быть охренительно неожиданный маневр? «Черт, а в кино срабатывало», — промелькнуло в моей голове ровно за секунду до того, как Кевин снова рассмеялся и двинулся на меня. В общем-то, выбор был невелик. Я поднял руки, выставив перед собой кулаки. Тело Джонни абсолютно не готово к драке, но в моей памяти отпечатались движения, которые я знал со своих занятий боксом. В прошлой жизни у меня неплохо получалось наносить быстрые точные удары. «Ой, не смеши!» — продолжал веселиться Кевин, попутно приближаясь ко мне. И вот тут я сделал то, чего одноглазый, уверен, не ожидал. Короткий и резкий выпад. Левый хук, нанесенный с идеальной траекторией, врезался в свиное рыло Кевина. Это был не сильный удар, потому как сил у Джованни, очевидно, нет, но зато весьма точный. Кевин отшатнулся, его глаза закатились, он упал, врезавшись затылком о столб и обмяк. Дружки ирландца замерли, ошеломленные таким внезапным поворотом. Я почувствовал, как боль пронзила мое предплечье. Тело Джонни было слабым и не готовым к столь резким движениям, особенно после пережитого на корабле. Но у нас появился шанс. «Бежим, Патрик!» — крикнул я, хватая товарища за руку. Мы бросились бежать. Прочь от причала, от орущих разносчиков, от шума толпы и от двух ошеломленных ирландцев, которые не успели сообразить, что произошло. Честно скажу, быть мощным типом, который раскидает и троих, и пятерых врагов, круто. Однако вовремя тактически отступить гораздо круче. Особенно, когда мне досталось тело ни хрена не мощного типа. Я, конечно, этим вопросом займусь, но чуть позже. Учитывая, в каком месте и в какое время я оказался, умение хорошо дать в морду очень просто жизненно необходимо. Приключение Джованни Скализа только начиналось, и первый пункт в повестке дня — больше не попадаться на глаза Кевину до того, как найду дядю Винни.